Про все это. Любовь Маяковского и Лилии Юрьевны была непростой. Она не раз достигала кризисных рубежей. В годы, когда революция ломала и пересматривала все на свете, казалось, что и человеческие отношения должны найти новую форму, новые взаимосвязи, и что любовь, верность, ревность тоже в известной степени претерпят изменения, и отношения людей в чем-то станут другими. Но вот в чем? Здесь много наломали дров, и подчас ломали эти дрова люди незаурядные. Можно вспомнить Александру Калантай и Ларису Рейснер. Авангард нес новую идеологию и недвусмысленно заявлял о своих намерениях переустроить не только жизнь нового общества, но и каждого человека в частности. А Лилия Юрьевна и Владимир Владимирович исповедовали именно эту идеологию. В 1922 году, по возвращении из Берлина, в их отношениях наступил кризис, и причин этому было немало. Одна из них — поведение Маяковского в Берлине. «Длинный состоялся у них разговор. Молодой, тяжкий», — писала Л.Ю. «Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли. К любви, к искусству, к революции. Ничего не интересует. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты и одеты, живем в тепле, тонем в быту. Маяковский ничего настоящего уж не напишет». Такие разговоры часто бывали у нас в последнее время, но ни к чему не приводили. Короче говоря, ее теория, чтобы творить, нужно испытывать мучения, лишения, нужно преодолевать трудности, благополучие губит художника. 6 февраля 1923 года Л.Ю. писала, в частности, Эльзе в Париж. «Мне в такой степени опостылили Володины, халтура, карты и прочее, прочее, что я попросила его 2 месяца не бывать у нас и обдумать, как он дошел до жизни такой. Если он увидит, что овчинка стоит выделки, то через 2 месяца я его приму опять. Если же нет, нет, бог с ним». Ее возмутили выступления поэта в Политехническом музее по возвращении из Берлина. Между чтением стихов он говорил о том, чего не видел, о чем ему рассказывали Лиля и Ося. Она выкрикивала с места, как ей казалось, справедливые, а в сущности обидные замечания. Он сбивался, публика шумела, и в антракте администрация еле-еле уговорила ее не возвращаться в зал. На второе выступление она не пошла, и дома после долгого, тяжелого и серьезного разговора, который они вели уже не первый раз, Лиля предложила расстаться на 2 месяца, не видеться, чтобы обдумать, как жить дальше, как вести себя друг с другом. Правда, была и еще причина — роман Лилии Юрьевны с Краснощековым, который вызвал ревность Владимира Владимировича. Но она была за новый тип отношений, в котором не должно быть места ревности, отстаивала свободу поведения. Ненавидящие условности и привычки, Л.Ю. считала, можно любить кого угодно, когда и где угодно, но без уз. И вот этот поиск новых отношений между мужчиной и женщиной, этот эксперимент в виде 2-месячной разлуки, в сущности на одной улице, Мясницкой, который затеяла Л.Ю., и на который, страдая, пошел Маяковский, это была лишь одна из граней поведения женщины новой эпохи, которая вызывает интерес к Лили Брик до сих пор. С поисками новых взаимоотношений органически переплетались поиски новых реалий быта, противопоставленных мещанству. Л.Ю. считала, что они тонут в мещанстве, что передовое, завоеванное революцией, уступает место шелковым абажурам, слоникам и бесконечным чаепитиям. Под чаепитием подразумевалось пустое времяпрепровождение, болтовня, карты. С высоты сегодняшнего дня видно, что Маяковский согласился на эксперимент с 2-месячной разлукой под влиянием Л.Ю., всецело ей вере и подчиняясь, подавленной ее угрозой уйти. Результатом явилась поэма «Проэта», одна из вершин любовной лирики нашего века, художественный документ эпохи. Но каких мук это стоило поэту? Недаром в первой главе он сравнивает себя с узником Редингской тюрьмы, в которой томился Оскар Уайльд. Это был 1922-1923 год. Она поставила условием — встреча ровно через 2 месяца. 28 февраля 1923 года поэт жил в своей комнате на Лубянке и, обливаясь слезами, писал про это. 2 месяца провел он в своей добровольной тюрьме, просидев добросовестно, ничего себе не разрешая и ни в чем себе не обманывая, ходил под лилиными окнами, передавал через домработницу Аннушку записочки, записочную рябь, письма и рисуночки. Он присылал мне цветы и птиц в клетках, таких же узников, как он, большого клеста, который ел мясо, гадил, как лошадь, и прогрызал клетку за клеткой. Но я ухаживала за ним из суеверного чувства: если погибнет птица, случится что-нибудь плохое с Володей. Когда они помирились, она выпустила птиц на волю. Он написал про все это поэму о любви, о быти, вернее, о бытии, о том, о чем приказал себе думать эти 2 месяца, о том, о чем Лили велела ему задуматься. Впереди была цель — кончить поэму, встретиться, жить вместе, по-новому. Он писал день и ночь, писал болью, разлукой, острым отвращением к обывательщине, благодушию мещанству, к себе, как ему казалось во всем этом погрязшему. Поэма явилась выходом из сложного морально-психологического кризиса. Работа над стихами и над собой сливалась воедино. Маяковский писал, снедаемый мрачными мыслями, ревностью, сомнением, отчаянием, но исполненный решимости во всем разобраться и все одолеть. Чем понятнее стихи, тем они не поэтичнее. Поэма сложна. Читая ее, нужно знать другое произведение поэта. Например, поэта перекликается с поэмой «Человек», написанной 7 лет назад. Поэтому и заглавие одной из глав «Человек из-за 7 лет». Уже там Маяковский начал войну с пошлостью, с обывательщиной, ставшей темой поэта, писала Л.Ю. Современная литература все более развивается по принципу «кто может, тот поймет, а кто не может, тому и объяснять нечего», пишет Нина Берберова в книге «Курсив мой». Пруст доступен не всякому. Одна из книг Джойса требует несколько месяцев напряженного внимания, а другая — том комментариев. Не так ли с проэта? Многоплановая ассоциативная поэзия, где личное часто переплетается с общечеловеческим, и есть вещи, доступные не всем и не сразу. Однажды, не в силах совладать с тоской полюбимой, Маяковский позвонил из своего заключения Лили, и она разрешила писать ей, когда уж очень нужно, и он не удержался. «Людей буду измерять по отношению ко мне за эти 2 месяца. Мозг говорит мне, что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни, если бы такое случилось с Лилечкой, я прекратил ее в тот же день. Ты одна моя мысль. Как любил я тебя 7 лет назад, так люблю и сию секунду. Что б ты ни захотела, что б ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь, и в расставании сам виноват». Она сердилась на себя и на него, что не соблюдают условий, но не в силах была не отвечать. «Волосик, щеник, больше всего на свете люблю тебя. Потом Птичтов. Мы будем жить вместе, если ты этого захочешь. Твоя Лили». Все письма Владимира Владимировича тех дней то обвиняют, то просят прощения. Они сбивчивы, непонятны. Непонятны нам, сегодняшним, но не им двоим тогда. 28 февраля кончался срок их разлуки. Они решили уехать в Ленинград. Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона. Как только поезд тронулся, Володя, прислонившись к двери, прочел мне поэму про это. Прочел и облегченно расплакался. Не раз в эти 2 месяца я мучила себя упреками за то, что Володя страдает в одиночестве, а я живу обыкновенной жизнью, вижусь с людьми, хожу куда-то. Но поэма не была бы написана, если бы я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит громко, но тогда это было именно так, писала Лилия Юрьевна. По ее просьбе моя мать, разбирая в 1930 году архив поэта, перепечатала дневник к необращенной. Он вел его, работая над проэта, писала она, день за днем, описывая свои мысли и чувства. Это очень интимно, адресовано только Лили, и она его никому не показывала. Его видело всего несколько человек. Это документ необычайной важности. Письмо-дневник написано на той же сероватой, большого формата бумаге, на которой написана и вся поэма. Оно писалось каждый день, пока он работал, и из этого дневника выросло не только про это, но и некоторые последующие стихи. Когда, разложив перед собой этот дневник и рукопись поэмы, я читала их параллельно, у меня было ощущение, будто я совершаю святотатство, заглядывая в такие глубины творческого процесса, куда другие не допускаются. Письмо-дневник является также необычайной силой человеческим документом, отражающим тяжелое душевное состояние поэта во время этой работы. Некоторые страницы закапаны слезами, другие страницы написаны тем же сумасшедшим почерком, каким написана предсмертная записка. У меня было впечатление, что он несколько раз был близок к самоубийству во время написания поэмы. Когда происходила передача архива в музей, дневник этот был затребован Асеевым, членом комиссии по литературному наследию Маяковского, который знал о нем. Но Л.Ю. отказалась отдать его, сказав, что это лично ей адресовано. «Лилик, я ведь пишу обо всем этом не для себя, а для тебя. Поэтому она имеет право его не отдавать». И дневник этот еще при жизни она положила на закрытое хранение в архив. Но многие страницы оттуда она включила в свои воспоминания. Однако не все. Там есть места очень личные, которые она не хотела придавать огласке. Это отчаянные, трагические строки, и, перепечатывая их, я еле сдерживала слезы.